Глава вторая. Арка Нефима. Часть вторая. Глаза девушки сменили цвет на ярко-желтый, а зрачок стал вертикальным, сильно напоминающим представителя кошачьих, диких, хищных. Даже для командира такое изменение своего собеседника стало неожиданностью. Тираны, обладающие способностью перевоплощаться в животных, крайне редки. Они на голову превосходят своих собратьев по силе, уму и возможностям, а также скорости и защите. Встречаются реже, чем альбиносы, но в отличие от последних, очень высоко ценятся своими соратниками. Именно морфы, как их называют, стали основной силой тиранов во времена их гонения и истребления. Лидер расы, а также несколько его ближайших соратников, обладающих этой особенностью, доставили огромную массу проблем и уничтожили колоссальное количество подчиненных разных фракций, отправленных по их душе. По силе каждый из них может посоревноваться с верховным старейшиной, а их лидер на равных сражался с самим владыкой. Хиро довелось однажды схлестнуться с морфом в битве, в своей самой лучшей форме, и даже тогда сражение было не столь однозначным. Учитывая недавнее сражение с Трасосом, которое командир проиграл, шансов выстоять против сидящей напротив девушки у него нет от слова совсем, если она решит на него напасть. Морфы в десятки раз превосходят по силе обычных тиранов и обладают поистине невероятными способностями и возможностями. «Ты же понимаешь, что в своей нынешней форме мне не соперник», — перешла на неформальную речь девушка, вернувшись в привычное состояние. Исходящий от нее еще мгновение назад ужасающей ауры не стало, и Хиро смог облегченно выдохнуть. «Кто бы мог подумать, что твои слова смогут настолько вывести меня из себя, что я себя раскрыла? Конечно, я не собиралась этого скрывать в любом случае. Все равно хотела раскрыть эту информацию. Скажу тебе честно, не будь с тобой рядом моей дочери, и я бы перебила вас всех еще до того, как вам довелось добраться до нашей базы. Позже скажешь ей спасибо за это». «Как я и думал, Мирьем слишком на вас похожа. А вот командир не собирался переходить на неформальную речь, да и ситуация не располагает к этому. Вижу по вашему взгляду, что вам очень интересно узнать, сколько она мне рассказала. Могу сразу успокоить по этому поводу. Почти ничего. Единственное, что мне было известно о ее матери, так это то, к какой она принадлежит расе. Больше никаких подробностей». «Да с чего бы меня должно было это волновать?» — приподняла она одну бровь. «Когда я ее оставила, ей было всего 3 года. Пусть она и переняла особенности нашей расы, но в таком юном возрасте еще мало что понимала, если вообще понимала. Ей предстоит еще очень длинная и очень надеюсь, что спокойная жизнь под твоим непосредственным присмотром». «Под моим?» — нахмурился командир. «Сейчас у вас прекрасная возможность лично с ней увидеться и все обсудить. Она буквально находится в соседнем помещении». «Если бы я могла это сделать, то давно бы так и поступила», — помрачнела девушка, хотя это слово не совсем к ней корректно. «Наверняка ей уже не один век, а то и тысячелетия. Морфы живут намного дольше, чем обычные тираны, и срок их жизни почти бесконечен, благодаря особенностям тела и получаемой из окружающей среды, а также космического пространства энергии. Ты действительно считаешь, что я просто так оставила ее и скрылась? Наша раса живет очень долго, и детьми обзаводиться мы не спешим. В противном случае не проиграли бы ту войну». «Тогда в чем была причина? Сомневаюсь, что спустя несколько веков после финального сражения вы переживали о преследовании». «Как раз наоборот. Мои переживания не были беспочвены. Лишь немногие представители нашей расы пережили те времена, а те, кому посчастливилось остаться, забились как можно дальше и старались жить так, чтобы их не обнаружили». Тяжело выдохнула она. Мне пришлось бросить свою дочь, я очень об этом жалею, но иного выхода тогда, как и сейчас, у меня попросту не было. Встреча с тобой – это крайне рискованный шаг с моей стороны, настолько, что может подставить под угрозу все те прожитые века в тени». «Тогда почему вы пошли на это?» «Пропала необходимость скрываться. Уверена, ты уже слышал от моей дочери об ее отце. На данный момент он является одним из лидеров этой планеты. Мое неожиданное исчезновение слишком сильно повлияло на него ментально, заставило кардинально измениться и далеко не в лучшую сторону. Именно с него началась политика передачи детей на воспитание торговой компании». И, мягко говоря, не все приняли эту реальность до конца. Откинув руки назад и упершись ими, она подняла взгляд наверх. На потолке не было ничего, что могло заставить ее так сделать, но она долгое время смотрела в одну точку, ничего не говоря, а Хиро не торопил. В ее взгляде читалась сильная боль и сожаление, которое было невозможно скрыть. Оказавшись у власти, он принес много горя и сожаления жителям планеты. Конечно, улучшение жизни в целом глупо отрицать, но ценой чего оно было достигнуто? Командир промолчал, ему не было необходимости отвечать. Этот разговор скорее был монологом, чем диалогом. К счастью, собеседница взяла себя в руки и вернулась в нормальное состояние, уже более осознанно посмотрев на Хиро. «Не переживай, я не собираюсь тебе вредить или мстить за то, что произошло с моей расой. Глупо отрицать, что раньше я была одержима жаждой мести, и встреться мы с тобой в тот период. Страшно представить, что могла сделать с тобой и всеми, кто хоть как-то причастен к той войне. Проведя столько времени на этой планете и понаблюдав за тем, что на ней происходит, мне стали понятны мотивы и причины случившегося». Тяжело выдохнула она. «Пусть наша раса и была малочисленной, но мы слишком возгордились своей силой и возможностями, настолько, что начали совершать не самые лучшие поступки, за что в конечном итоге и поплатились. Свое заслуженное наказание мы понесли, оказавшись на грани полного уничтожения, но наши дети не виноваты в деяниях своих родителей и расы в целом». Они никак не причастны к тем событиям и достойны лучшей жизни. Дети не несут ответственности за грехи взрослых. «Мои слова могут прозвучать грубо», — наконец-то заговорил командир, — «и это лишь мое предположение, но когда вы это осознали и приняли, могло ли произошедшее на планете и поступки вашего мужа полностью изменить ваше мнение или заставить его пересмотреть? Ты прав, это стало отправной точкой. Долгое время, наблюдая за тем, как дети по вине их родителей должны нести тяжкий груз ответственности, совершенно не понимая, почему на их долю упала такая участь, я многое осознала. К сожалению, как-то вмешаться в происходящее и повлиять на это до недавнего времени было не в моих силах. Примерно около 15 лет назад я встретила нескольких единомышленников, и с того момента мы начали осуществлять наш долгоиграющий план. Горько улыбнулась она. Нас становилось все больше и больше. В конечном итоге мы довольно сильно разрослись, и многие недовольные происходящим на планете встали под наши знамена. Лидеры планеты и те, кто за ними следует, называли нас бандитами, еретиками и отступниками, и для многих мы стали преступниками, особенно для тех, кому из года в год промывали мозги, направляли и заставляли плясать под дудку власть имущим. Сейчас мы известны как оппозиция, противостоящая легитимной власти, пытающаяся подорвать устоявшийся порядок. Не хотелось бы говорить столь банальных слов, но всегда испокон веков повелось, что каждая из противостоящих сторон считает, что именно они правы. Такие слова могли разозлить только глупого человека или существо, как в данном случае, но за непродолжительный период времени командир осознал, что его собеседник обладает довольно острым и тонким умом. Правда, у каждого своя, и глупо отрицать, что обе стороны могут быть одновременно правы в своем мнении, так и абсолютно неправы. С твоими словами я согласна, и именно поэтому так долго не вмешивалась в происходящее на моих глазах. Любая власть несет потери и приносит какую-то жертву во благо процветания остальных. Некоторые правители могут быть по локоть в крови, но при этом их народ будет боготворить их, и на это будут веские причины. Ведь их жизнь становится лучше, а то, что ради этого пришлось пойти на многие, не самые лучшие поступки, все равно закроют глаза, пока это их не коснется. В данном случае жертвой стали дети, отправленные в качестве неофициальных заложников торговой компании, чтобы показать свою искренность и готовность идти на уступки, хмыкнула собеседница. Пусть их и отдалили от родителей, но они получили возможность на хорошую жизнь, несмотря на потерю родительской любви. Торговую компанию винить глупо. Они лишь пошли навстречу, поддавшись уговорам и просьбам своих партнеров. То, что с детьми хорошо обращались, воспитывали и давали им возможность развиваться, заставило меня бездействовать и не вмешиваться в происходящее. Все это нельзя было назвать нормальным, но и плохим тоже. Честно признаюсь, мне пока не совсем понятно, в какую сторону зашел наш разговор. Не стал скрывать своего недоумения Хиро. Сказанные ею слова были понятны, но все это больше походило на философскую беседу. Командира не покидали смутные сомнения, что ради такого никто бы не стал так сильно рисковать, чтобы просто сказать это. «Ты прав, перейдем к главному», — резко стала серьезная девушка. 15 лет назад мне стало известно, что мой бывший муж захотел еще сильнее укрепить свою нынешнюю позицию, хотя, казалось бы, куда дальше. В погоне за властью он решил тайно заключить союз с Аресом. Вижу, как скривилось твое лицо, что тебе это не по нраву. Подробности соглашения мне неизвестны, но с того момента на планете начались глобальные перемены, и самой ощутимой стало появление космопорта. Мы перехватили вас до того, как вы встретились с лидерами, но я уверена, что они навешают вам целый короб лжи о настоящей цели строительства боевых кораблей и флагманов. Хотя, судя по твоему виду, вижу, ты уже и сам догадался о подобном». Наконец-то начался серьезный разговор. «Какая же истинная причина появления космопорта?» – нахмурился командир, предполагая, каков будет ответ. «Увеличение боевой мощи, союз с фракцией владыки, ее прямой патронаж и защита, а в дальнейшем тотальное доминирование в космическом пространстве, включая захват планеты и обращение их в нынешнюю веру», — сверкнули глаза девушки. «Какая еще может быть причина обладания таким большим флотом для изолированной планеты?» «Мне приходили подобные мысли в голову, отрицать не буду». Как и то, что Аресу такое сотрудничество будет крайне выгодно. Как минимум, благодаря переманиванию нефилимов на свою сторону, включая и деятельность компании, которая наверняка приносит немалые дивиденды от такого сотрудничества, следовательно, ослабление МММ и укрепление своих позиций до обретения довольно весомой поддержки в лице сильных, хорошо обученных бойцов и флота – «Если у него все получится, это станет довольно весомой козырной картой в дальнейшем». «Именно. Перечисленного тобой уже достаточно, чтобы Арес решился на такой шаг. Ранее Арес и лидеры планеты действовали скрытно, прекрасно понимая, что так просто этого никто не позволит. Темная фракция и ее торговая компания служили сдерживающим фактором, который мог в любой момент вмешаться и помешать всем их планам. Она очень хорошо разбирается в геополитике, да и в политике в целом. Переманить настолько крупного партнера у другой торговой компании никто бы просто так не позволил. Все могло закончиться тем, что Нефим мог полностью оказаться отрезанным от любой возможности контактировать с магазинами и вести дальше дела. Пусть торговые компании, особенно находящиеся на самой верхушке, конкурируют друг с другом и не в самых теплых отношениях, но подобного бы просто не допустили. Но теперь сдерживающий фактор в лице темной фракции исчез. Абсолютно верно. Остался МММ и подконтрольная Аресу компании. Тебя слишком долго не было, и многие уже могли позабыть о твоем существовании, а авторитет твоей фракции значительно ниже сейчас, чем фракция Владыки. Конечно, сейчас в галактике разносится новость о твоем возвращении, как и о том, что твои нынешние возможности значительно уступают прошлым. Не могу утверждать, но есть высокая вероятность, что соглашение Нефима с МММ может быть разорвано на предстоящей встрече, а если это произойдет, еще неизвестно, как они поступят со своими бывшими партнерами. Вполне возможно, что решат предоставить вас Аресу на блюдечке, закованными в кандалы. Мои отношения с Аресом всегда были натянутыми, и я этого никогда не скрывал. Вот только о наличии в его черепушке ума знаю не понаслышке. Сейчас обстановка в галактике не самая лучшая, мягко говоря. Но даже так, на такой шаг он не осмелится. Как минимум потому, что есть ревизоры и совет. Идти против этих двух организаций сразу он не сможет, и не стоит забывать про мою фракцию. Пусть мы сейчас и слабее намного, но все еще представляем собой внушительную силу. «Не стал бы, если бы не одно «но», — стала брачная девушка. Мой бывший муж — один из этих факторов. В погоне за властью и своей ненасытной жаждой к ней он пойдет на все». Я искренне его любила, и тогда он был совершенно другим, нежели сейчас. Отрицать глупо, мое неожиданное исчезновение стало причиной к его изменениям, но не это сейчас главное, а другое. «И что же?» – прищурился командир. «Он продал информацию обо мне». Хиро весь подобрался, понимая, к чему его пыталась все это время подвести собеседница. «Не мне тебе говорить, насколько ценны морфы, а если добавить ко всему прочему еще то, о чем мы говорили раньше...» «Теперь все встало на свои места», — раздраженно произнес командир. «Ради такого Арес действительно может пойти на такой шаг, несмотря на все риски. Уверен, тот факт, что вы не собираетесь встретиться с дочкой, связано с происходящим». Есть высокая вероятность, что и за ней откроют охоту, верно? Да, не просто высокая вероятность, а я в этом не сомневаюсь. Я перехватила вас на пути в столицу не просто так. Стоит моему бывшему мужу увидеть ее, как он сразу же сообщит об этом Аресу. Уверена, тот незамедлительно прибудет на планету, чтобы взять ее в плен и шантажировать меня этим. Учитывая намечающуюся заварушку в галактике, обладание морфом в союзниках, который еще может вывести на других представителей расы тиранов, слишком лакомый для него кусочек. «Все звучит логично», — нахмурился командир. «Вот только одно непонятно. Зная о вашем существовании и что вы находитесь на Нефиме, почему он раньше не попытался вас схватить?» «Попытался». Спокойно ответила девушка, глядя ему прямо в глаза, и проиграл, при том, что был вместе со вторым верховным старейшиной. Не буду скрывать, что одна бы я не справилась, но мне есть кому помочь в таких ситуациях. Заставить меня силой ему не удастся, а вот шантажом... Всем прекрасно известно, насколько тираны дорожат своим потомством, и я не исключение. Не буду отрицать, что морфы действительно очень серьезные противники и крайне редкие. Сказанные слова о проигрыше Ареса заставили сильно удивиться командира. Мне довелось однажды прочувствовать это на себе. Но даже так, победить того, кто входит в пятерку сильнейших в галактике... Я дочь прошлого главы тиранов, а Мирьем его внучка... Пусть мой отец и погиб в сражении, но несколько моих братьев и сестер спаслись, как и я. В прошлый раз мне помог брат. Поднялась она и направилась к неприметной дверце, которой раньше не было видно с того места, где сидел Хиро. Он как раз хочет с тобой встретиться и обсудить дальнейшие действия.